Часть вторая. Чи Оно. Большинство людей не помнят свой первый день в детском саду, а вот Чи помнила прекрасно. Девочка с двумя хвостиками подошла к ней и сказала: «Давай дружить». «Давай», — отозвалась Чи, пряча волнение за непринужденной улыбкой. Вскоре после этого воспитательница велела группе разбиться на тройки. Чи подошла к своей новой подруге, но, к ее удивлению, девочка с хвостиками уже набрала себе команду. «Прости, но нас уже трое», — сказала девочка. «Ты лишняя». В группе был 31 ребенок, так что кому-то отводилась роль парии. С воспитательницей пришлось играть Чи. Она отчаянно бодрилась, но на деле сильно расстроилась, что в первый же день в садике оказалась лишней. С тех пор в дружбу Чи не верила. Люди интересуются тобой лишь когда это нужно им. В критические моменты друзей забывают, и каждый сам за себя. Чи поклялась себе никому не доверять, чтобы больше не страдать. Много лет спустя она нарушила клятву ради Мияко Сумиды. Мияко была холодная, временами странноватая, но Чи определенно к ней тянула. Большую часть свободного времени девочки проводили вместе, и их начали звать лучшими подругами. Чи никому не говорила, но ей страшно нравилось, как звучат слова «лучшие подруги». Об этом она мечтала столько лет. Да, пожалуй, если быть честной с собой. Чи впрямь надеялась, что они с Мияко будут дружить вечно, по крайней мере, еще много лет после окончания университета, замужества и начала семейной жизни. Может, они и состарятся вместе, седыми старухами будут делить радость и горе. Получилось все иначе, потому что еще до 20-летия Мияко Сумида покончила с собой. Глава 8. Невидимки. Поезд резко остановился, тряхнув пассажиров. «Что случилось?» — спросила Чи у сидевшего рядом Рюсея. Тот поднялся, вышел из вагона, а через пару минут вернулся. «Небольшая поломка, технический сбой. Сейчас мастера убедятся, что все нормально, и мы поедем дальше». «Угу», — Чи подняла голову. «А сколько нам еще ехать?» Рюсей посмотрел на часы. «Еще 3-4 часа. Спи дальше». «А я не спала», — шепотом возразила Чи, но Рюсей не услышал. Он успел выйти из вагона. Прижав лицо к холодному стеклу, Чи смотрела по сторонам. Где встал поезд, она понятия не имела. Куда ни глянь, везде были только деревья. В любой другой день Чи восхитилась бы буйством зелени, но сейчас все мысли были о погибшей подруге. «Мы же обещали друг другу решать все проблемы вместе». Чи закрыла глаза. Вдруг получится задремать. В последнее время спала она плохо. Чи отчаянно старалась не сидеть без дела, но в мыслях была только Мияко. «Мияко, я знала тебя лучше всех на свете, но я не понимаю, о чем ты думала в последние секунды. Зачем ты сунула голову в петлю?» Из другого конца вагона донеслась веселая болтовня. Болтали наверняка ученики начальной школы, которых Чи видела на вокзале. Одинаковые шапочки, одинаковые бутылки с водой. Похоже, класс отправился на экскурсию. Столько малышей. Куда они собрались? Направление-то для экскурсии непопулярное. Мимо прошла миниатюрная девушка за 20. Она махала флагом и пела детскую песню. За ней следовали ученики, замыкала процессию еще одна учительница. Сопровождающих только двое? С таким большим классом должно быть больше. Чи присмотрелась к детям и заметила пару невидимок — мальчика и девочку. В каждом классе непременно найдется хоть одна невидимка. Чи хорошо это знала, потому что когда-то к их числу относилась сама. По сути, невидимки — совершенно нормальные люди. Такие нормальные, что сливаются с фоном. Присмотришься — разглядишь невидимку на любой школьной экскурсии. Держатся они в последних рядах, но не самыми последними. В классе сидят ближе к середине, зачастую у стены. Хорошие места у окна им не достаются. По успеваемости они не в лидерах, но экзамены не заваливают. В общем, серость и посредственность. С одноклассниками невидимки ладят, но близко ни с кем не сходятся. Тихая серая жизнь продолжается в старших классах, в колледже и впоследствии на службе. Как правило, невидимки женятся на себе подобных, потому что другие могут привлечь к ним внимание, к которому они не привыкли. Они же почти невидимы. В мысли Чи ворвался голос Рюсея. «Ты так и не заснула? Похоже, простоим мы тут». Чи встала, чтобы немного размяться. «К туалетам сейчас лучше не приближаться, их детишки оккупировали. В классе 32 человека, быстро у них не получится». Чи покачала головой. «Нет, мне бы только ноги размять». Рюсей глянул в окно. «Ясно. Хочешь ненадолго выйти?» «Может, чуть позднее. Раз поезд стоит, в коридоре наверняка людно. Давай подождем. Рюсей усмехнулся. Чи села на свое место и нахмурилась. «Что смешного?» «Просто...» Рюсей склонил голову на бок. «Не подозревал, что ты такая уравновешенная». «Я в курсе, что все считают меня безалаберной», — вздохнула Чи. «Эй, я такого не говорил», — запротестовал Рюсей. Теперь засмеялась Чи. «Похоже, ты права. Я тебя недооценивал», — признал Рюсей. «Мы ведь никогда и не разговаривали по-настоящему, так?» «Даже если я что-то говорила, ты не слушал, потому что был полностью поглощен Мияко». Улыбка Рюсея стала каменной. «Извини», — Чи потупилась. «Зря я об этом заговорила». «Ничего страшного. Не делать же из имени Мияко вечное табу. Особенно сейчас, когда мы целую поездку ради нее запланировали», — сказал Рюсей, упорно глядя в окно. «Спасибо, что поехала со мной. Я очень это ценю». «Благодарить не стоит. Я думала о такой поездке еще до того, как ты ко мне подошел. Чи вздохнула. «Но сейчас толку немного, так ведь? Простить себе не могу, что не попробовала разыскать ее раньше». «Напрасно. Нет гарантий, что, разыскав ее, ты что-нибудь изменила бы». Рюсей улыбнулся, стараясь подбодрить Чи, но почему-то ей стало еще грустнее. Чи тоже повернулась к окну. «Мияко, дура ты, дура!» «Где вы с Мияко познакомились? Вместе учились в старших классах?» «В одной школе, но не в одном классе», — ответила Чи, повернувшись к Рюсею. «Так ты и Дзина со школы знаешь?» «Нет», — Чи покачала головой. «Мияко перевелась к нам после того, как ее мать вышла за ее отчима. Дзин, наверное, знал ее по старой школе». «Какой она тогда была?» «А ты как думаешь?» — засмеялась Чи. «Серьёзный, неприветливый, обычный репертуар». «Не подходи ко мне!» — источала она всеми фибрами. Чи остановилась и переплела пальцы. Но подругой она была хорошей. «Ты очень любила ее. Мое чувство ничто в сравнении с твоим. Ты любила ее по-настоящему, да?» Чи склонила голову на бок. «Это неважно», — ответил Рюсей после небольшой паузы. «Мияко воспринимала меня исключительно как друга». Чи отвела взгляд. «Вот в чем проблема многих парней, особенно таких, как Рю. Они видят только то, что у них под носом. Впрочем, винить его сложно. О прошлом Мияко он ничего не знает. Мияко привлекла Чи своей тайной. А вот чем девушка вроде Чи могла привлечь такую, как Мияко?» Коридор снова наполнился шумом. Это школьники возвращались на свои места. Чи вытянула шею, чтобы глянуть на невидимок. Мальчика она не заметила, а вот девочка бездумно цеплялась за шлёвки ранца. «Ты любишь детей?» — спросил Рю. «Да, конечно. Они такие милые», — Чи посмотрела на Рюсея. «А ты детей любишь?» «Да. Я каждые 2 недели волонтёрю в приюте». Рюсей сделал паузу, потом добавил. «Мияко говорила, что ненавидит детей». «Неправда. Мияко любила детей». «Мне она определенно заявила, что детей ненавидит». «Не буду с тобой спорить, но Мияко любила детей. Она их просто боялась, а ты...» «Неважно. Ты не понимаешь», — едва не вырвалась у Чи. «Только зачем обижать Рюсея?» Казалось, Рюсей хочет что-то сказать, но он промолчал и снова повернулся к окну. Чи закрыла глаза и услышала вкрадчивый ропот оживающего двигателя. Поезд поехал дальше, а Чи в очередной раз попробовала задремать, зная, что ничего не получится. До встречи с Мияко Сумидой Чи Она жила непримечательной жизнью невидимки. Она ладила со всеми, но не сближалась ни с кем. Она неплохо со всем справлялась, но не преуспевала ни в чем. Большинство учителей, за исключением классного руководителя, не помнили ее имени. Большинство учеников знали ее только по фамилии. По имени ее не звал никто. Чи это полностью устраивало. Спокойная жизнь идеально соответствовала ее плану окончить школу без особых проблем. Передряги с однокашниками в план не входили. Но однажды жизнь Чи круто изменилась. Началось все, когда ее старшая сестра вышла замуж за коллегу и переехала в родной город супруга под Осакой. До замужества сестра выписывала много индизинов, таблоидов, и какое-то время ее почту доставляли в родительский дом. С сестрой Чи ладила, но особо близки они никогда не были. Сестра работала полную смену в супермаркете, а возвращаясь домой, запиралась у себя в комнате. Чи частенько гадала, чем занимается сестра за закрытыми дверями, и в итоге нашла ответ в альтернативных журналах о музыке и искусстве, над которыми та просиживала целыми днями. Особенно Чи увлек еженедельный инди-зин под названием «Тайные дневники». У сестры нашлось несколько выпусков, значит, она была действующей подписчицей. Подробности Чи у сестры не выспрашивала, неудобно как-то. Тот зин целиком состоял из дневниковых записей, а на деле был полной противоположностью дневникам. Секреты раскрывались удивительно большому числу подписчиков. Дневниковые записи распечатывались, сшивались и еженедельно распространялись вместе с отрывной открыткой, которую читатели использовали для голосования за 3 лучших записи. Дневники победителя печатались на первых страницах. Диаристы, как именовал редактор Зина своих постоянных авторов, соревновались за право попасть в заветный топ. Подать дневниковую запись мог любой. Следовало лишь заполнить предлагаемую Зином форму и отослать редактору вместе с фото или рисунком в качестве иллюстрации. Форма требовала указать псевдоним и обратный адрес. Настоящее имя не требовалось. Редактор Зина написал так. «Дорогой читатель, что такое тайный дневник, можно понимать по-разному. Одно из значений — дневник, содержание которого тайна, другое — дневник, который ведет аноним. Мы выбираем второй вариант. Задача тайного дневника — воздавать должное самым прекрасным и ужасным моментам повседневности без страха и упрека. Кем бы и где бы ты ни был, присоединяйся к нам. Присылай свои дневниковые записи, голосуй за понравившиеся. Каждую неделю мы публикуем посты 25 лучших диаристов. Выбери их сам. И наиболее перспективных дебютантов, чтобы создать движуху». Чи подумала, что затея интересная, и тоже завела дневник. Она описывала свои будни, как разбила очки на физкультуре, как третий урок отменили, потому что заболела учительница. Привлекала анонимность. Пиши что угодно, оставаясь в тени. Посты дебютантов, отобранные редактором, публиковались в конце зина. Если подписчики считали их интересными и поддерживали голосованием, посты понемногу продвигались вперед. Большинство постов писали студенты и молодые офисные работники, но среди авторов попадались и домохозяйки, и белые воротнички. Читая дневники, Чи старалась представить себе жизнь диаристов. Разве мало можно подчеркнуть из дневника? Например, кардиолог неназванного госпиталя подробно рассказывал и об изнуряющих ночных сменах, и о ждущих внимания домочадцах, и о невыносимых моментах, когда страшную новость сообщают родным умерших. Посты напоминали Чи окошки в мир, который для нее закрыт и вряд ли откроется в будущем. Когда подписка сестры кончилась, Чи тайком продлила ее на свои карманные деньги. Чи регулярно отправляла в зин свои посты, но они почти не сдвигались с последних страниц и в итоге вообще перестали печататься. Наверное, они были недостаточно интересными, как, впрочем, сама жизнь Чи Она, зауряднейшей школьницы. За следующие несколько недель Чи кое-что уяснила. Не обязательно писать о случившемся именно с ней самой. Можно притвориться кем угодно, а если быть достаточно убедительной, правду никто не узнает. Чи перестала описывать свою скучную жизнь и завела новый дневник. Она придумала идеальную девушку, какой всегда мечтала быть. Шатенку с волнистыми волосами, большими глазами и аккуратными губками. В школу та суперпопулярная девушка ходит с дизайнерским рюкзаком, поверх формы надевает пастельные свитера, пользуется дорогим парфюмом. Девушку-мечту Чи назвала Чио. Наверное, из желания сохранить в выдуманном дневнике под названием «Яркие будни старшеклассницы» часть себя. В ярких буднях Чио писала, как мечется между двумя парнями. Харизматичным членом ученического совета и обаятельным футболистом из школьной команды. В итоге она выбрала футболиста. Очень уж красиво он за ней ухаживал. Тот парень звонил по ночам, просил открыть окно, а сам дожидался в телефонной будке, которую видно из дома любимой. Девушка спускалась к нему в пижаме. «Что ты здесь делаешь?» «Не могу спать. Все время о тебе думаю», — взволнованно отвечал парень, опершись на мотоцикл, который взял у старшего брата. На день рождения футболист подарил Чио кулон, сердечко из ее камня-талисмана. В сочельник парень, наконец, позвал ее на свидание, и она согласилась. Любоваться праздничной иллюминацией Гинзы они отправились в одинаковых шарфах, которые связала Чио. Она опасалась, что шарф, связанный для любимого, коротковат, но парень обещал носить его каждый день до самого лета. Целый вечер парень держал Чию за руку, не отпуская ни на секунду. «Никогда прежде мое сердце не билось так быстро», — написала Чию. Чи считала запись банальной фальшивкой, но фейк-дневник уверенно продвигался к первым страницам Зина. 6 месяцев спустя яркие будни старшеклассницы появились на первой странице. Ничего удивительного. Кому интересна жизнь скучной невидимки? Любой предпочтет дневник ослепительной, суперпопулярной красотки. Чи это и радовало, и огорчало, но от лица Чио она писала все чаще. Чио замелькала и в других дневниках. Диаристки признавались, что восхищаются ею и мечтают с ней дружить. Они хотели, чтобы идеальная красавица раскрыла свое настоящее имя. «Если бы я только могла», — вздыхала Чи. Такие моменты напоминали ей, что Чио не существует. Обожаемая многими красотка — лишь плод ее воображения. Чтобы быть в тренде, Чи начала покупать глянцевые журналы. Ей следовало знать последние новости мира моды и красоты. В школе она издалека наблюдала за самыми популярными девушками. Как они разговаривают, как флиртуют с парнями. Чи быстро разгадала их секреты. Либо девицы оказались предсказуемыми, либо она особо наблюдательной. После лидерства в 5 выпусках подряд дневник Чио опустился на 2-е место. Первое перехватила другая школьница, по крайней мере, так говорила о себе диаристка. В ее постах Миюта, работавшая моделью в подростковом глянцевом журнале, получалась суперпривлекательной. Имелись серьезные намеки на то, что диаристка Мию Такахаси, звездная старшеклассница из школы на востоке Токио. Чи с потрясением поняла, что даже девушке вроде Чио может легко найтись замена. Она перестала писать и 2 недели ничего не постила. Но первый шок прошел, боевой настрой вернулся. Дневники — единственное, в чем она преуспела, и без борьбы пальму первенства Чи не отдаст. В ближайший мини-маркет она отправилась, ломая голову над тем, как заполучить больше голосов, чем Миюта. На стойке с товаром Чи заметила журналы для взрослых. Наряды откровенные, лица невинные. Девочки-подростки надували накрашенные губки, демонстрируя пышную грудь. Дешевый трюк не мог не сработать. 2-недельное молчание Чио объяснило паникой. Парень хотел с ней переспать, а она очень нервничала. Опыта-то не было. Популярность Чио резко подскочила. Запись о панике получила рекордное число голосов за все время существования дневника. После откровений о первом сексе число голосов, отданных за Чио, утроилось. Реально существовавшая Мию не могла позволить себе такой фокус. Слишком много интимных подробностей испортили бы ей репутацию в школе, а выдуманная Чио могла. Мию наверняка злилась, совсем как Чи пару недель назад. Вскоре после этого она перестала постить. С ее исчезновением Чио на целые месяцы стала неоспоримым лидером Зина. Незаметно для Чи яркое Чио окрасило ее невидимую жизнь. Объяснялось ли это обилием глянцевых журналов, которые она прочла, чтобы быть в теме, или же дело было в простых биологических процессах? Благодаря гормонам одежда стала туже в груди. Стоило покрасить и завить волосы, подобрать косметику и изменить фасон школьной формы, и девушки начали с ней общаться, а парни — засматриваться. Один парень подошел к Чи после уроков и позвал на свидание. Чи очень обрадовалась, но отшила его. Парень слишком нервничал, заставляя нервничать ее. Отшить-то отшила, но тотчас пожалела об этом. На свидание Чи звали впервые. Надо было сказать «да», только ведь назад не отмотаешь. Чи подумала, что снова превратится в невидимку. Вышло наоборот. Интерес к ней проявляли все больше парней, в том числе красавец-старшеклассник. Чи он казался вычурным щеголем, но его она не отшила из желания хоть раз закрутить роман. Любовь не любовь, но они неплохо поладили, даже секс попробовали. Красавец не понял, что Чи девственница, а она не сочла нужным ему сообщить. У парня опыт имелся, поэтому все получилось более чем терпимо. Неизбежное не заставило себя ждать. Закрывшись в кабинке женского туалета, Чи подслушала, как одноклассницы ее обсуждают. «Видела, что Чи творит?» — начала одна. По голосу Чи узнала девушку, частенько сидевшую с ней за ланчем. «Прямо виснет на своем парне, титьками об него трется. «Думаешь, у нее не свои титьки?» — поинтересовалась другая. «Великовато для школьницы». Девчонка захихикала, вслед за ней засмеялись и подружки. «Эй, избавьте громкость, вдруг нас услышат!» Кто-то из девчонок зацокал языком. «Если мы так ее ненавидим, почему терпим в нашей компании?» Чи словно под дых ударили. Она сжала кулаки. «Зачем выгонять?» — удивилась первая девчонка. «По глупости или нет, но парни на нее западают. Чи уже в отношениях, значит, нам не соперница. А еще она, ну...» «Дешевка». «Точно! Всерьез Чи никто не воспринимает. Считай ее наживкой». Девчонки снова засмеялись, а Чи затаилась до тех пор, пока не услышала, как открывается и закрывается дверь туалета. Когда звуки затихли, она выбралась из кабинки и вымыла руки. «Расстраиваться нечему, Чиона», — сказала она своему воображению. «Ты со всеми ладишь, хоть и настоящих друзей не заводишь. Ничего не изменилось, ты лишь стала чуть заметнее». Из соседней кабинки вышла девушка. Чи испугалась. Она не думала, что рядом есть кто-то еще. Такая тишина стояла в туалете. У девушки были короткие черные волосы и правильные черты лица, скрытые старомодными очками с толстыми стеклами. Брюнетка мыла руки, не глядя на Чи. На левом запястье она носила массивные черные Casio. Часы мужской модели. Она взяла их у бойфренда? Вряд ли. Девушка слишком серьезная и одета слишком просто, чтобы путаться с мальчиком. Хотя, кто знает, такая девушка станет встречаться с очкариком из колледжа, тихим, спокойным парнем постарше, любителем старомодных фраз вроде «будем встречаться и планировать совместную жизнь». Чи усмехнулась. Сочинение липовых дневников даром не проходит. Воображение разыгралось не на шутку. «В чем дело?» — спросила брюнетка. «Ни в чем», — сконфуженно пролепетала Чи и спешно ушла из туалета. Так Чиона познакомилась с Мияко Сумидой всего через несколько дней после того, как Мияко перевелась к ним в школу. Мияко попала в другой класс, поэтому Чи не знала ее имени. Встреча практически забылась. Положа руку на сердце, разве девушка вроде Мияко стала бы общаться с такой, как Чи? Возвращаясь в класс, Чи обдумывала два варианта. Первый — открыто заявить девицам, что слышала их туалетный разговор. Второй — вести себя, как ни в чем не бывало, и дальше играть с ними в подруг. Менее чем за 60 секунд Чи остановилась на втором варианте. В старшей школе враги ни к чему. Чи хватало проблем с экзаменами и с домашкой. Новые беды не нужны. Растянув губы в улыбке, Чи направилась к девушкам. Одна из них, которая назвала Чи дешевкой, помахала ей. «Чи, где ты была? Мы тебя искали». «Прости, я была со своим парнем», ответила Чи, сложив ладони в молитвенном жесте. «Он позвал меня на свидание в эти выходные». «Как здорово!» — воскликнула другая девушка. «Вот бы и мне парня завести!» У Чи возникла идея. «Давай я попрошу его познакомить тебя со своим другом. Устроим свидание вчетвером». «Правда? Ты правда попросишь?» «Сразу после уроков», — кивнула Чи. «А мне можно прийти?» — спросила другая девушка. «Да, да, конечно, все приходите». «Ой, Чи, ты просто прелесть». От этих слов Чи замутила, но роптать она не имела права. Она-то лгала куда больше, чем эти стервы. Чи продолжала корчить из себя наивную креветку и заискивать перед девчонками. Пока этот спектакль был ей на руку. Дома она строчила дневниковые записи от имени Чио. Ее посты стабильно набирали голоса, но что-то изменилось. Популярность ярких будней старшеклассницы больше не радовала Чи. Наверное, потому что ее жизнь теперь не отличалась от будней Чио. Чи Она больше не была невидимкой.